Вот и думай, Гриша, надо ли это тебе. Я посмотрел на парня, который, кажется, был немного шокирован. Мне срочно нужна моя союзница. И если она не позвонит мне в ближайшее время, ей лучше не знать, что я с ней сделаю, если встречу. Я надел обувь и накинул куртку. Ты куда? Разбираться с теми, кто запустил в нас ракету. Я с тобой, произнес Гриша, тоже срываясь в коридор. Ты, конечно, можешь попробовать, но навряд ли поспеешь за мной, посмотрел я на него. Без обид, Гриша, но если ты хочешь идти со мной, то ты должен быть воином, а не дуэлянтом. Между этими понятиями пропасть. Да и пригляди за вещами. Я не могу приказать ему остаться, так как он лишь следует за мной, а не принес мне присягу. И взять с собой тоже не могу. Спору нет, он талантливый парень, но слишком наивный. Что мне делать, если его вызовут на дуэль, а потом пустят пулю в спину, когда его доспех будет на пределе? Как доберемся до моего имения, там уже и попробую заняться его тренировками. Не обращая больше никакого внимания на брата, я вышел в коридор и поспешил к лифту. Мне нужно попасть под камеры, желательно не отеля, чтобы я в них не кривлялся, как какой-то маразматик. Выйдя на улицу, пошел в сторону ближайшего светофора. Попытался позвонить на номер, с которого в первый раз звонила союзница, но там было глухо. Вот ни за что не поверю, что она сейчас дрыхнет или чем-то занята. Я ей зачем-то нужен, а значит, она наверняка отслеживает каждый мой шаг. Я пошел в том направлении, откуда был совершен выстрел. Мимо пронеслись две полицейские машины, видимо, реагируют на взрыв. Может, даже к тому моменту, как приду туда, уже задержат подозреваемых. Я остановился под камерой на перекрестке и, достав телефон, открыл номер моей союзницы. Через секунд 10 на телефон поступил звонок, и снова неизвестный номер. «Слушаю», — ответил я, идя дальше. «У тебя ни дня без происшествий?» «Да», — послышался механический чересчур веселый голос моей союзницы. «Ты смотри, как бы у тебя эти происшествия не начались». Я остановился на другом светофоре, который показывал красный свет. «Не надо угрожать мне, ты все равно не сможешь меня найти», все же в ее голосе промелькнула нотка сомнения. «Послушай сюда, союзница», выделил я специально это слово. «Я тебе зачем-то нужен, но вот нужна ли ты мне, тот еще вопрос. Либо мы играем в команде, либо катись ко всем чертям». С той стороны воцарилась тишина. «Правильно, пусть подумает. Я не собираюсь больше терпеть это общение с неизвестно кем. Если ей что-то от меня нужно, то пусть вносит свою лепту в победу, иначе нам с ней разговаривать ни о чем. Напавшие на тебя, на данный момент на улице Ленина 158 и движутся в сторону неблагоприятных районов», все же ответила девушка. «Так бы сразу», вздохнул я, «завязывай уже с этими играми. Если ты знаешь о том, кто я и откуда, тогда также должна понимать, какими знаниями я располагаю и какими навыками обладаю. Так что не думай, что, если мне это будет нужно, что я не смогу тебя достать». «Ладно, ладно», послышалось примирительно с той стороны. «Прости, просто у меня тут тоже не все гладко. Играем в команде. Что ты еще хочешь знать?» «В команде? Ну-ну. До команды нам еще далеко, хоть я сам об этом и обмолвился. Во-первых, отследи, куда они направляются. Во-вторых, сегодня же у меня должен появиться твой номер в телефоне, чтобы я не блуждал под камерами, как идиот. Я скину тебе координаты, куда они направляются», ответила девушка. «Номер дать не могу, как раз таки потому, что знаю, какими возможными навыками ты можешь обладать, но я настрою бота, чтобы он отслеживал все происшествия с тобой. До связи». Послышались телефонные гудки. «Ну вот, опять имя не спросил. Нужно определить места схронов Космической Империи на Земле и добраться до коммуникатора, чтобы отследить эту конспираторшу и уже полноценно привлечь на свою сторону, ну или объяснить, что не нужно так себя вести». Открыв карту, увидел обещанную метку. Путь не близкий, а значит, придется вызывать такси. Ожидал машину я около 5 минут, и наконец сел в нее, называя водителю адрес. Тот, увидев мою метку, скривился и процедил: «Страж, знаете, понятия не имею, что вам сделали стражи, но, если вам нечего рассказать мне интересного, то просто выполняйте свою работу молча и везите на отмеченный адрес». «Да побыстрее», нарочно выдвинул вперед я палец с печаткой. «Черт бы вас побрал, понаехали тут», произнес он, вновь скривившись. «Послушай, мужик, если ты сейчас не заткнешься, дальше будешь ехать с разбитым носом», лениво ответил я. Вы тут совсем все в край охренели, я так посмотрю, он переходит уже все рамки, но марать о него руки не хочется. Что с него взять? Типичная жертва пропаганды. Дальше мужик действительно не проронил ни слова. Мы выехали на окраину города. Высотные здания сменились на пятиэтажки. Я расплатился и вышел в каком-то грязном переулке. Повсюду валялся мусор и на стенах висели листовки о пропаже того или иного человека. Забавное местечко. Мой маячок вел меня к зданию, с отдельной белой обшарпанной дверью на торце дома, за которой слышалось веселое гоготание. Хорошо устроились, даже дверь отдельную себе сделали. Я аккуратно постучал в дверь, но никто не спешил ее открывать. Постучал еще раз и громче. На этот раз смех слегка поутих и послышались шаги. Дверь отворилась внутрь, но не полностью, мешала цепочка. На меня одним взглядом смотрело квадратное лицо с черным коротким ежиком волосы в полосатой водолазке. «Ты кто, парнишка? Шел бы ты отсюда, пока неприятности не словил», бросило это нечто хриплым голосом и тут же закрыло дверь. «Ага, по-хорошему они не хотят». Я отошел чуть-чуть назад, огляделся и резко ударил в дверь с ноги, выбивая ее с петель. Смех мигом прекратился. Я пошел вперед по выбитой двери. И как в таком месте вообще можно сосуществовать? Желтые стены, тараканы, вонь. Им самим не противно от того, что они тут находятся. Ты че, охренел? Вышел из-за угла квадрата головы. В руках он держал пистолет, который был направлен на меня. Не церемонись, я запустил в него маленькую молнию и мужика начало трясти от разряда тока. Не смертельно, но мозги прочистит. Из-за угла тут же выскочил еще один его подельник, только на этот раз одетый в черную кожаную куртку и брюки. В руках он держал, кажется, АК-47. Я направил энергию в ноги и резко приблизился к нему, ударяя его под дых. Мужик с оружием упал на пол. Я откинул автомат ногой в сторону. Оружие детям не игрушка. Я вышел из-за угла и сразу создал щит. По мне начали стрелять из пистолетов еще двое мужиков, один в коричневой кожанке, а другой в фиолетово-зеленом свитере. Вот же идиоты, и ведь совсем не боятся попасть по своим. Я двинул щит вперед и прижал этих двоих к стене. Оглядевшись, увидел в углу гранатомет, вроде бы РПГ-7 и открытую сумку с деньгами. Союзница дала верную наводку, вот они, голубчики. Касаться руками здесь чего-либо не было никакого желания, поэтому я ногой выбил оружие у двух оставшихся. «Ну что, голубчики, отчего так хохочем? Может, поделитесь своим весельем, а я с вами своим весельем поделюсь. Представляете, какие-то идиоты запульнули в номер отеля, в который я только заселился из гранатомета». Я оглянулся, наблюдая за тем, как они расползаются по разным сторонам, даже не пытаясь тянуться к оружию. «Господин», неожиданно встал на колени мужик в коричневой куртке. «Прошу вас, не убивайте, это не мы, нас подставили», а сам косится на гранатомет. Смешной, однако. Я создал маленькую змейку из молнии и кинул ее мужику в руки. Тот от неожиданности поймал ее и тут же завопил. «Ну как, врать еще будем, господин, прошу, пощадите». Пополз ко мне мужик в свитере. «Мы правда не знали, кого нам заказали. Нам приказали убить какую-то девчонку. То есть, по твоей логике, я должен был в это поверить», — удивился я. «Он не врет», — произнес мужик в черной куртке, наконец отойдя после моего удара. «Детали заказа есть на столе», — он кивнул головой в сторону стола. Я подошел к столу, разглядывая фото. На нем была изображена красивая, незнакомая мне девушка, а значит, они вполне могут говорить и правду. Однако, хоть это и было покушение не на меня, но этим четверым придется ответить за свои проступки. Но это странно. Я посмотрел на четырех преступников. Они слишком мелкие сошки, чтобы просто так оставлять свидетелей, а значит, я оглянулся, ища подозрительные предметы. В поле зрения попала сумка с деньгами. Подскочив к ней, создал вокруг нее щит, затем создал молнию, добавив в нее немного темной энергии и ударил ею через щит по сумке. Произошел взрыв, но благодаря темной энергии удалось уменьшить его настолько, что даже щит не пострадал. Этих полудурков мне не жалко, они сами выбрали свою судьбу, а значит, должны быть готовыми к последствиям. А вот обычных жителей, которые здесь вполне могут быть, совсем ни при чем и не должны умирать из-за них. Я прислушался. Показалось, вдалеке был слышен шум сирен полицейских машин. Оперативненько работают, пора уходить. Желания еще и с ними общаться нет от слова совсем. Чтобы преступники не сбежали, я каждого из них поразил маленькой молнией. До прихода полиции хватит. Покинув дом, я оглянулся, ища того, кто следил бы, чтобы бомба взорвалась. Сначала не увидел ничего подозрительного, а потом на глаза попался парень в цветной куртке, черной шапке и в черной бандане на лице. Он стоял за стеной дома на соседней улице, чуть дальше этого дома, и смотрел в зеркальное отражение витрины. Я бы и не заметил его, если бы не эта самая витрина. Сделав вид, что я его все же не вижу, пошел в его сторону, но он, кажется, все понял и побежал. Врешь, не уйдешь. Направив энергию в тело, я ускорился, но, когда приблизился к переулку, его там уже не было. Зато его задница мелькнула на конце лестницы, ведущей на крышу. Я не стал мудрить и взбираться по лестнице, а просто побежал по стенам, то и дело отталкиваясь от них, чтобы не свалиться. Противник бежал по крыше впереди, но оглянувшись, увидел меня, ускорился и подбежав к концу здания, а после прыгнул на соседнее, поддерживая себя ветром на лету. Я побежал вслед за ним, направив больше энергии в ноги, прыгнул. Парень был уже на соседней крыше и резко обернулся, посылая в мою сторону горизонтальную воздушную волну. Я создал копье молнии и добавил немного темной энергии, а затем просто разрубил волну, безопасно падая на крышу. Впрочем, не совсем. Здание в аварийном состоянии, поэтому черепица хрустнула, и я чуть не провалился вниз. Беглец был уже впереди и бежал по определенному пути, явно зная, где крыша наиболее целая. Запомнив его примерный путь, я рванул за ним. Так мы и преодолели несколько зданий, играя в догонялки. Будь это ровная поверхность, то я бы уже догнал его, однако он умело пользовался старыми крышами, стараясь сделать так, чтобы я все же провалился. Уклонившись от очередной волны, я уже начал задумываться о том, чтобы просто запустить в него копье, но все же решил пока не переходить на крайние меры, мне нужно его допросить. Крыша кончилась, и беглец вновь прыгнул на соседнюю. Мне это надоело, я резко прыгнул вперед, примерно рассчитав траекторию, чтобы упасть на него. Он обернулся, но было уже поздно. Моя нога почти впечаталась в его спину, но он успел укрыть себя доспехом. В результате я лишь придал ему ускорение, и он упал в какой-то переулок прямо в мусор. Повезло, как говорится. Сам же я решил не падать туда же, а отпрыгнул от стены, приземляясь на асфальт. Энергия погасила почти весь удар, но все же пятки немного отбила. Я стоял и наблюдал за тем, как он выбирается из огромной кучи мусора. Сначала показалась его голова. Стоило ему меня заметить, как он не отводил от меня взгляда, стараясь выбраться. «Смелее, смелее», — подбодрил я его. «Не волнуйся, я не стану тебя атаковать, пока ты там». Через пару мгновений ему все же удалось справиться, и он выполз, все еще не сводя с меня взгляда. «Чего зыркаешь?» — спросил я. «Сам все расскажешь, или силой выбивать придется». Противник встал в боевую стойку, явно намекая на то, что все не будет так просто. Наивный. Он почему-то мельком посмотрел чуть выше меня, и я тут же отпрыгнул от того места, где только что стоял. Туда врезалось копье ветра, оставив в асфальте небольшую дыру. Я ухмыльнулся, разглядывая еще одного противника. Почти точь-в-точь брат-близнец того, который выбрался из мусорки. Так значит, когда вдвоем, тогда не страшно. А еще позовете, вас двоих явно будет маловато, чтобы одолеть меня. На мою провокацию противники отреагировали очень бурно. Они одновременно начали атаковать, один запустил копье, а другой вертикальную волну. Я просто подпрыгнул вверх, пропуская под собой техники противников. И это все, усмехнулся я, приземляясь. Какие-то неразговорчивые противники попались, а мне необходимо их разговорить. Видимо, придется развязывать им языки силой. Пока они готовили новые техники, я направил побольше энергии из источников тела и рванул вперед к новоприбывшему противнику. Каким бы молчуном он ни был, но глаза не обманывают. В его глазах ясно отразился страх. Не ожидал парниша такой скорости, не ожидал. Я пробил его доспех духа черной молнии и кулаком отправил в нокаут. И сразу же развернулся, создавая щит, в который ударилась волна. Противник что-то замычал и кинулся ко мне. А вот теперь мне удалось пробить его на эмоции, только неясно, почему он мычит, а не кричит. Противник начал закидывать меня ветряными серпами, но я просто уклонялся от них, потихоньку приближаясь к нему. Гнев – не та эмоция, которая должна быть у воина во время сражения. Подтверждение этому то, что он не может по мне попасть. Когда я оказался уже практически около него, Он неожиданно резко опустил руки вниз, ударяя кулаками по асфальту, создавая воздушную волну. Я просто прыгнул вверх и приземлился позади противника. Он нервно водил головой из стороны в сторону, пытаясь найти меня. Наконец, он, видимо, догадался, потому что сперва замер, а потом начал медленно оборачиваться. «Бу!» – произнес я, когда он увидел меня. Он вскрикнул и упал на асфальт, а потом начал отползать от меня. «Ну что, будешь говорить или как?» Я начал медленно приближаться к нему. Противник вдруг посмотрел на своего лежачего коллегу, потом на меня и неожиданно чем-то хрустнул во рту. «Скотина!» Я рванул к нему, но было уже поздно. Он отравил себя ядом. Заметив, что второй просыпается, я подбежал к нему, срывая бандану с лица и открывая рот. Впрочем, тут же отпустив его, так как разговорить его все равно не получится. У него был вырван язык. Противник посмотрел на своего товарища, замычал и заплакал, ползя к нему. Я не мешал ему, так как вновь услышал сигналы полицейских машин. Добивать противника нет смысла, информации от него я тоже не узнаю никакой, так что пора бы и сваливать отсюда подальше. Нет желания оказаться свидетелем по этому делу. Меня, конечно же, задержать не имеют права, но все же мне эта головная боль сейчас не нужна. Я прошелся по переулкам и, выйдя подальше от того места, вызвал такси. На этот раз повезло, таксист попался молчаливый, который быстро домчал меня до отеля. Расплатившись, я вышел и пошел к лифту. В холле находились полицейские, которые приглядывались ко мне, но увидев печатку, тут же теряли интерес. На нашем этаже тоже было людно, возле номера стояли полицейские и посетители отеля. Заметив меня, один из полицейских подошел ко мне. «Сергей Вяземский, не уделите ли вы мне 5 минут вашего времени?» Глава 20. Частичка. Сибирь, неподалеку от разлома Аранга. Анна Державина была не в духе, и это еще мягко сказано. Проводив злым взглядом группу, с которой она ходила в разлом Аранга, она вздохнула. Им не удалось закрыть его с первого раза, и это ее бесило. Ей жутко не нравилась эта часть Сибири, где кругом снег, и она хотела поскорее покинуть ее, чтобы вернуться к своим увлечениям. Анна задержала взгляд на Яне Дубровской, которая, судя по виду, о чем-то сосредоточенно думала. Какое-то время разглядывая девушку, Анна вновь вздохнула и отвернулась. «Прежнего не воротишь». Не зная, куда деть свое раздражение, девушка решила полететь к дяде. Он всегда мог найти с ней общий язык, и это именно он занимался ее воспитанием все время, практически с самого ее рождения. Добравшись до личного дирижабля, девушка отдала команду экипажу и пошла в свою каюту, где с удовольствием скинула шубу с чешуйками виверны. Ей не нравилось таскать такое, но эта шуба, благодаря чешуйкам, хорошо защищала, как от холода, так и от атак противников. Посмотрев на нее, девушка поморщилась. Как такое вообще возможно, что в снегах открывается разлом в ледяную пустошь, вот только температура там минус 50. Видимо, эта природа разломов так издевается. Подойдя к тумбочке, Анна какое-то время перебирала книжки, а затем с улыбкой, достав одну из них, легла на кровать. Книги – это то немногое, что действительно успокаивало ее. Когда дирижабль приземлился, девушка села в предоставленный ей лимузин и поехала в сторону особняка дяди. Добравшись до особняка, она прошла по его длинным роскошным залам и коридорам, и наконец оказалась возле кабинета. Постояв нерешительно какое-то время, она все же постучала. «Да-да, входи, Аня, чего стоишь?» Послышалось из-за двери. Аня не удивилась, что дядя уже знает о ее присутствии. Его роль вроде, это быть его глазами и ушами. И пока он справлялся с этой ролью на ура, девушка открыла дверь и вошла внутрь. Дядя, как обычно, сидел за своим столом и был занят работой. Ее дядя и отец были очень похожи друг на друга, не зря же они братья. Они постоянно работали. Старший брат тоже пошел в отца, и лишь одна она была, словно белая ворона. Пожалуй, Анна все же больше пошла в мать, хотя ей и не нравилось никогда такое сравнение. Потому что мама хоть и была сильно одаренной, но никогда не хотела проявлять свои таланты и предпочитала проводить время дома у камина. Несмотря на свою занятость, дядя, в отличие от отца, всегда находил на нее время. Вот и сейчас девушка улыбалась, потому что тот не стал ссылаться на какие-то дела и позволил ей войти. «Что-то случилось?» – спросил Андрей Александрович Державин. «Как дела в разломе?» «Не напоминай», – скривилась девушка. «Ненавижу холод». «Вот как?» – Андрей Александрович улыбнулся, разглядывая что-то у себя в ноутбуке. Анне стало интересно, и она подошла поближе к столу, смотря на дядю, наконец она не выдержала и спросила. «Можно?» «Конечно», мужчина поманил ее рукой. Однако, стоило девушке увидеть того, кого рассматривал ее дядя, ее настроение вновь начало становиться хуже. «Не понимаю», воскликнула она. «Чем тебе так понравился этот, как там его?» Девушка сделала вид, что забыла имя и фамилию парня, с которым она недавно виделась в ресторане. «А, да, точно, Вяземский». «Да так», загадочно улыбнулся ее дядя. «Ну уж нет, скажи, чем тебя привлек этот?» Анна хотела произнести «слабак», но все же сдержалась. «Этот не особо талантливый юноша, посмотри сюда», улыбнулся мужчина, показывая ей видео. «Ну и что?» «Ну, использует он пламя, причем заемное, и что с этого?» Усмехнулась Анна. «А теперь сюда», ее дядя переключил видео, где было показано, как Сергей Вяземский очень быстро перемещался по городу и убивал чудовищ. Девушка, сама того не заметив, засмотрелась на него, особенно на то, с какой простотой и какими легкими движениями он убивал каждую тварь. «Ну, допустим, что он не такой уж слабак, но что здесь?» Наконец до нее дошло, что хотел показать ей дядя. «Он двухстихийный». «Да, и он нам нужен», произнес мужчина, а затем внезапно посмотрел на Анну. «Нет», покачала головой девушка, заметив его взгляд. «Нет, дядя, ты не можешь», воскликнула она. «Верно», улыбнулся мужчина, «я не могу, а вот твой отец, может». «Дядя, не надо», взмолилась девушка. «Я не хочу этого». Лицо Андрея Александровича вдруг стало серьезным, и он произнес. «Хватит, Аня, мы с братом долго потакали тебе с твоими хотелками, ты отвергла всех женихов, так что теперь либо мы сами выберем тебе жениха, либо же ищи его сама, но срок у тебя – месяц». Я смотрел на полицейского, пытаясь понять, как мне быть. С одной стороны, мне влом всем этим заниматься. С другой, ну потеряю я 5 минут своего времени, не умру же от этого. «Ладно», – вздохнул я, – «но только 5 минут. Пройдемте в номер», – пригласил я его. Я постучал в дверь, и Гриша открыл ее, смотря на меня угрюмо. Все же обиделся. «Гриша, закажи, пожалуйста, что-нибудь поесть. Я немного устал». Я снял куртку и повесил ее на вешалку. Брат промолчал, но все же отправился к телефону, чтобы сделать заказ. Хорошо, что я заранее дал ему денег. Я прошел к белому дивану, напротив которого был круглый стеклянный столик, и уселся на него, ладонью указывая полицейскому на кресло напротив. «Прошу, господин полицейский, у вас 5 минут». Я хотел засечь время на телефоне, но подумал, что это будет глупо выглядеть, поэтому не стал этого делать. «Спасибо, господин барон», поклонился он мне слегка и присел напротив. «Пожалуй, спрошу сразу в лоб, вы знаете тех, кто мог бы запустить снаряд в ваш номер, и кто вообще мог бы покушаться на вас?» «Нет», ответил я, впрочем, не вдаваясь в подробности, что, возможно, это покушение было устроено не на меня. «Вы уверены?» Он слегка приблизился, пытаясь, видимо, таким образом надавить на 17-летнего мальчишку, каким и видит меня. «Забывайтесь, господин полицейский», охладил я его пыл, постучав пальцем с печаткой по колену. «Мой возраст, для меня сейчас главная проблема. Мало кто хочет воспринимать юнца серьезно». Полицейский посмотрел на печатку и было видно, что он уже устал от этого. Возможно, что ему просто не в первый заниматься молодыми аристократами. Пожалуй, не стоит все же давить на беднягу, он всего лишь выполняет свою работу. «Нет, господин полицейский, я не знаю тех, кто мог бы на меня покушаться», произнес я, сняв печатку и положив ее на стеклянный столик. «А с чего вы вообще взяли, что покушались на меня? Я не такая уж и широко известная личность». Он улыбнулся на мой жест и, кажется, даже повеселел. «Камеры зафиксировали, что снаряд был направлен в сторону вашего номера. Да и, он посмотрел на мою метку, вы страж, а у нас здесь не любят стражей». В этот момент мне захотелось ударить себя по лбу ладонью, но я сдержался. Нужно срочно зарыться в интернет и найти информацию, что им такого сделали стражи, что они их настолько ненавидят. «Скажите, а в чем проблема, что я страж?» — спросил я у него, пристально разглядывая его. «Для меня лично, ни в чем», — он пожал плечами. «Но многие аристократы и люди Сибири ненавидят стражей, потому что когда-то давно они бросили нас и не пришли на помощь». Я усмехнулся. Полицейский улыбнулся мне в ответ. «Чтобы мои слова не звучали предвзято, произнес он, «вам лучше узнать все самому через интернет». «Хорошо», — ответил я, — «я обязательно озабочусь этим вопросом в ближайшее время. А пока, я бы посоветовал вам обратить внимание на возможных более важных целях в этом отеле». «Что вы имеете в виду?» — нахмурился он. «Ну, к примеру, изучите людей, снимающих номера по соседству», — пожал я плечами. Полицейский посмотрел мне в глаза, и я ответил ему тем же. Наконец он отвел взгляд и через пару мгновений кивнул. «Хорошо, господин барон, я вижу, что вам действительно нечего добавить. Спасибо, что уделили мне время», — он поднялся. Я надел перчатку обратно и тоже поднялся. Полицейский отдал воинское приветствие и направился к выходу. Проводив его, я вновь присел на диван, размышляя о том, как мне достать тех, кто впоследствии будет совершать на меня покушение, а также о том, что необходимо срочно приобрести киберзащиту, чтобы никто не знал, где я нахожусь и что делаю. И, кажется, я знаю, к кому нужно обратиться. В этот момент вошел Гриша. В руках у него было два пакета. Он поставил их на стол и раскрыл. Внутри оказались небольшие коробочки. Я сразу почуял этот дивный аромат. «Роллы. Ты не против роллов?» — спросил брат, садясь напротив. «Шутишь?» — усмехнулся я. «Я их обожаю». Мы накинулись на еду, но, честно говоря, я был немного разочарован. В лавке Масашисана роллы были куда вкуснее. Эти, конечно, тоже неплохие, но все же что-то не то. Но все равно лучше, чем ничего. Мы поели и оба расслабленно откинулись. Я на спинку дивана, а он на спинку кресла. «Интересно, как там дела у Тины?» — спросил Гриша, смотря в окно, за которым начали собираться темные серые тучи. «А ты позвони и узнай», — пожал я плечами. «Пробовал», — кисло ответил брат. «Не берет. Ну, мы же недавно приехали, она, наверное, сейчас с отцом общается, так что не стоит расстраиваться», — поддержал я его. «А вдруг он ее уже отослал куда подальше?» Гриша зло посмотрел на меня. «А мы тут сидим и в ус не дуем». Я вздохнул, поднялся и подошел к брату. Положив руку на его голову, растрепал его волосы и спросил, «Что за дурные мысли лезут в твою голову? Скажи, если бы наш отец был здесь, разве он причинил бы тебе вред?» Гриша задумался, а потом все же тихо ответил, «Нет, но, если бы это было на нужды рода, то мне пришлось бы жениться». «Ну и глупец», я легонько толкнул его голову и пошел к окну, наблюдая за тем, как капли начавшегося дождя стекают по стеклу. «Если род может от тебя лишь что-то требовать, но не давать взамен, то это не твой род. Ты говоришь какие-то странные вещи, брат», — произнес Гриша угрюмо. Я оглянулся, он смотрел на меня. Наверное, он прав. Для него это действительно странные мысли, ведь я смотрю с позиции своего опыта и своей силы. «Я неверно выразился», — ответил я. «Чтобы не род диктовал тебе свои условия, а ты ему свои, необходимо постоянно расти и становиться сильнее». Гриша задумался, а потом поднялся, убирая мусор. «И все же, брат, что мы будем делать, если Тину вдруг снова принудит выйти замуж за другого?» — спросил он с какой-то надеждой. «Ну, сначала я попробую поговорить с главой ее рода», — пожал я плечами. «А если ничего не выйдет?» — задал он еще один вопрос. Я покачал головой и усмехнулся. «Тогда мы ворвемся и заберем ее силой», — постарался я зловеще оскалиться. Уж не знаю, насколько правдоподобно у меня получилось, но брат улыбнулся и пошел выбрасывать мусор. Ох, намучаюсь я еще с ним, но что поделать, он уже даже мне почти как брат, что уж говорить о прошлом владельце тела, который никогда и не держал на него зла. Все же теперь я управляю этим телом, а значит должен взять на себя все обязательства за прошлое его хозяина. Если понадобится, развяжу войну с целым родом, и неважно, что я буду один. Кто сказал, что нужно честно сражаться в такой войне? У меня есть и парочка приемчиков для скрытного устранения. Ладно, это все потом. Надеюсь, что мне никогда не придется так действовать. За окном шел дождь, поэтому не было никакого желания выходить и искать бандитов. Они наверняка сейчас попрятались по своим норам, а выковыривать их оттуда — то еще развлечение. Я повалялся немного на диване, а потом сам не заметил, как уснул. Наутро меня разбудил телефон. «Да», — ответил я на звонок. «Ты чего хотел-то?» — спросила союзница. «Так это же ты мне позвонила», — хмыкнул я. «Ну да, но ты же хотел что-то спросить?» — вновь спросила она. «Вообще, да, но как ты узнала?» Я принял сидячее положение. «Можешь считать это женской интуицией. Спрашивай, только быстрее». «Мне нужно еще кое-что тебе рассказать», — поторопил меня ее роботизированный голос. «Я решил действовать, пока не забыл. Как твое имя? А то мое ты знаешь, а свое так и не назвала». С той стороны воцарилось молчание, а затем вздох и послышался вопрос. «Зачем тебе это? Я сомневаюсь, что было бы интересно тебе, если бы не преподносила информацию. Так зачем тебе мое имя? Вот что за человек, а? Нет, чтобы просто ответить». Начинает сразу же задавать вопросы на вопрос. «Ненавижу таких людей. Все, мне надоело», — произнес я. «Не хочешь называть свое имя? Будешь теперь», — я задумался. «Аврора. Аврора», — послышалось удивление с той стороны. «Мне нравится. Теперь мой позывной будет Аврора. Мда, пожалуй, ей не стоит знать, что это была кличка моей собаки в моей прошлой жизни. И почему я вспомнил именно это? Это все, что ты хотел спросить?» — спросила Аврора с ехидством. «Пожалуй, зря я ее так назвал, теперь буду воспринимать куда теплее, чем следовало бы». Она явно зачем-то затягивает диалог, но вот зачем, ей это не свойственно. Я ее толком не знаю, но она за все время ни разу не была похожа на того, кто бы так просто тянул время. «Мне нужна защита от отслеживания с камер, пока я не смогу обеспечить себе ее сам», — ответил я, смотря на Гришу, который непонимающе смотрел на меня. Я помахал ему рукой, показывая, чтобы он не обращал внимания. «Хаэм», послышалось с той стороны. «Это не просьба, но я постараюсь ее выполнить». Она замолчала, и я тоже молчал. Впрочем, это продолжалось недолго. Мне показалось, что с тобой стороны послышался облегченный вздох. «У меня есть для тебя хорошие новости», произнесла Аврора радостно. «Так, удивляй», ответил я. «Я нашла кусочек твоей силы», послышалось из телефона. От такого заявления я аж завис на секунду. «Что, прости?» – переспросил я. «Я нашла кусочек твоей силы», – вновь повторила девушка. Я хмыкнул. Вот уж не удивило. Я и так смог бы отследить свою силу, но ее растащили древние роды и даже парочку утащили за границу. «Ты чего молчишь?» – спросила Аврора. «Да так, неважно», – не стал я посвящать ее в свои мысли. «И где же ты ее нашла?» «Не поверишь», – усмехнулась девушка. «Относительно недалеко от твоих новых земель». Я встал, прохаживаясь по комнате. «А вот это уже интересно. Интересно, почему я ее не почувствовал? Твоя сила была распределена между 5 высшими, 2 из них были не из нашей страны», — начал рассказывать Аврора. «Один из тех, кто заполучил силу, решил провести какой-то эксперимент здесь, в Сибири. К сожалению, мне не удалось узнать, кто это был, но я думаю, что мы скоро узнаем, так как он погиб и в новостях наверняка расскажут об этом». Девушка замолчала, а я не стал ее торопить. Не знаю, удалось ли ему все же провести свой эксперимент или нет, мне не удалось найти этих записей, но вот что точно известно, так это то, что на него напали, — продолжила Аврора. «Вроде как это были 2 высших из Китая. Результатом этой стычки стало то, что высший из нашей империи погиб, а напавшие сбежали, так как подкрепление не успело их задержать». Я задумался. «Это странно. Сражались высшие, а об этом нет новостей. Они своим сражением должны вызвать такой резонанс, что страшно представить. Я бы точно об этом уже узнал». «Ты уверена, что там точно сражались высшие?» — спросил я. «Уверена», — ответила Аврора. «Если ты сомневаешься, потому что до сих пор не увидел информации по поводу их сражения и уничтожения ближайшего города, так и не увидишь. Они сражались в разломе. Вот оно как. Ну тогда это возможно, да. Правда, какой же там ранг у разлома, что они его не схлопнули? Так, если они сражались, то наверняка за кусочек моей силы», — произнес я. «Когда, как тогда так получилось, что этот кусочек не в Китае, а неподалеку от моих земель?» «Не знаю», — ответила девушка. «Но я точно знаю, что он находится по тем координатам, которые я тебе скинула. Только есть одна проблема. Он в разломе Эранга». Глава 21. В путь. Разлом Эранга. Эх, не было печали. Пройти его можно, вот только это будет совсем непросто. Я посмотрел на печать стража. Зарезервировать у меня его не выйдет, да и вряд ли кто-то меня к нему даже подпустит, но попасть туда однозначно как-то надо. Есть некоторая информация по участникам группы, которые на данный момент приписаны к тому разлому, — продолжила Аврора. «Почти все они благородные из древних родов. Ну, неудивительно. Шанс того, что обычный одаренный взлетит так высоко, не очень велик. Для этого ему нужно заниматься с тем, кто понимает, как правильно использовать и направлять энергию. Также в состав этой группы входит одна твоя знакомая, Анна Державина», — прервала Аврора мои размышления. «Не знаю, стоит или нет, но я дам тебе совет, приглядись там к одной девушке, Яне Дубровской». «Яна, она тоже в Сибири?» — я улыбнулся. «Сам не знаю почему, но эта девушка мне нравится. Наверное, сказывается ее поведение. Она вроде как всегда серьезная, а на деле милашка с милой улыбкой. Эта девушка на данный момент ближе всего к титулу самой молодой верховной», — продолжила Аврора. «Правда, из-за столь быстрого роста все ее немного побаиваются. Какая глупость, она же не чудовище какое». Я пошел в ванную. «Ну как тебе сказать», — замялась девушка. Эту информацию пытались скрыть, но однажды, еще в раннем детстве, Дубровская каким-то чудом убила двух предвысших. Предвысших, значит, ими называют на земле вроде как тех, кто еще не ступил на уровень высшего, но уже близок к этому. Интересная ситуация, однако, откуда в крохе была такая сила, если только не временная аномалия? Неужели снова моя сила всему виной? От осознавая возможности такой вероятности я вздрогнул. Так, стоп, нет смысла сейчас об этом думать, разберусь на месте, но очень надеюсь, что это не так. Хорошо, ответил я Авроре. «Спасибо за информацию, я постараюсь попасть в этот разлом». «Удачи», — попрощалась девушка и отключилась. Я опустил телефон и принялся выполнять мыльно-рыльные дела. Когда закончил, Гриша уже успел заказать кофе с круассанами. Кивнув брату в знак благодарности, я с удовольствием сел пить кофе и искать возможные пути до моего имения. По расчетам оказалось, что нужно будет сделать около 3 пересадок на автобусе. Гриша был хмур и мрачен, держа в руках телефон. Он постоянно смотрел в него, его можно понять, он, наверное, впервые влюбился, а эту девушку хотели отдать другому, вот и переживает парень. «Не отвечает?» – спросил я. Гриша отрицательно покачал головой, а затем тихо произнес. «Целый день прошел, что-то явно произошло, мы так и будем сидеть на месте?» Посмотрел он на меня, я задумался. «С одной стороны, нам нужно поскорее отправиться в мое имение, с другой, он хоть и не говорит прямо, но очевидно переживает». Достав свой телефон, я тоже попытался дозвониться Тине, но ответа не было. Значит, придется наведаться к ней в гости. Можно, конечно, заняться более важными делами, но для брата это важно, а значит важно и для меня. Я полез в интернет, изучать информацию, где искать девушку. Информация оказалась не очень радужной. Род Тины располагался восточнее моих земель, а значит мне придется еще какое-то время терпеть заунывный настрой братца. По крайней мере, пока мы не доберемся до тех мест. Остается еще шанс на то, что она остановилась в поместье в этом городе, но сомнительно. Ее род явно не бедный, и она, наверное, уже улетела на дирижабле домой, но проверить нужно. Обратиться за информацией к Авроре, такая информация навряд ли будет в свободном доступе. Стоило мне только об этом подумать, как от девушки пришла смс-ка с координатами. Она телепатка что ли? Заодно решил изучить информацию по стражам и почему в Сибири их так не любит. Все оказалось очень даже просто. Когда-то давно разломы были, но не так много, но в один момент они начали очень активно открываться по всей земле, и огромная их часть открылась почему-то именно в Сибири. Стражи, конечно же, направились сюда, чтобы закрыть их, да вот только не все смогли вытерпеть суровые условия Дальнего Востока и бежали в более теплые места. В итоге местным баронам пришлось самим разбираться с разломами, что они и сделали, но ценой многих сильных магов. С тех пор в Сибири и не жалуют стражей, считая их трусами, ищущими только удобства. Нет, конечно же, стражи есть в Сибири, вот только их не так много, а больше на самом деле не жалуют именно приезжих стражей. Не знаю почему, но мне эта история показалась крайне странной. Ну не могли стражи вот так просто взять и все вознегодовать от холодного климата. Что-то тут нечисто. Как оказалось, практически вся Сибирь – это отдельные баронства, не объединенные ни в графство, ни в герцогство. На западе Сибири существует лишь один графский род, и это Державины. Также здесь практически нет военных, что странно. Император как будто спустил на тормозах всю эту ситуацию в Сибири. А может это ему и выгодно. Итог всего этого то, что разломов становится все больше, а закрывать их некому. Забавно даже, если честно, народ Сибири считает себя гордыми воинами. Только вот итог у таких гордых воинов всегда один – смерть. Смерть любит гордецов, она их пачками косить может, но они мне даже нравятся. Несмотря на плачевную ситуацию, Они не просят о помощи, а стараются сами справиться. Казалось бы, что это непосильная ноша, а так оно и есть. Вот только это непосильная ноша для разрозненных баронств, а вот если их объединить. Хм, а почему бы и нет? Одно другому все равно не мешает. Сила дает много преференций и возможностей. Вот только я старался никогда не пробивать стены лбом. Все можно сделать и одному, вот только стоит ли оно того, чтобы потом в одиночестве сидеть на троне, сомневаюсь. Значит, решено, как только подкоплю силы, займусь объединением Сибири в одно мощное графство. Я смогу организовать закрытие разломов на своей территории без чьей-либо помощи со стороны и таким образом создам начальный плацдарм. В общем и целом, обратился я к Грише. Не знаю, смотрел ты или нет, но мы с родом твоей возлюбленной практически соседи, так что будем выдвигаться на мои земли, а потом, если не ответит на звонок, поедем к ней в гости. Гриша какое-то время смотрел на меня, словно испытывал недоверие к моим словам, но все же кивнул. Хм, автобус, это конечно хорошо, но может все же лучше дирижабль, только вот денег не хватит на два билета. Я открыл приложение стража и поискал ближайшие разломы. К сожалению, все они были достаточно далеко от этого места, так что проще все же просто на автобусе. Эх, как мне надоела эта вечная нехватка ресурсов, а именно, денег. Приеду в поместье, хрен кто меня выгонит из разломов. Гриша уже собрался и ждал меня. У меня это дело тоже не заняло много времени, и вот мы уже покидаем наш номер. Давай спустимся на этаж ниже, а там вызовем лифт, произнес я, идя к лестнице. А что там? Послышалось из-за спины. Да так, предупрежу кое-кого, если она, конечно, еще не съехала. На этаже ниже я постучался в дверь той самой девушки, на которую, возможно, и было устроено это покушение. Поначалу долго не открывали, а потом, когда дверь все же отворилась, я повернул Гришу в сторону. Рано ему еще на такое смотреть. «Позволите войти?» – спросил я, разглядывая девушку, которая была практически раздета, а на лице у нее была белая, как это здесь называется, омолаживающая маска. Если те ниточки, которые висели у нее между ног и на груди, можно назвать одеждой, то я уже ничего не понимаю в этой жизни. Девушка улыбнулась и открыла дверь. Я зашел внутрь и закрыл дверь. А вы смелые, раз разгуливаете в таком наряде перед незнакомцами, к тому же впустили меня внутрь, произнес я, пытаясь не акцентировать внимание на ее грудях. Все же я в теле молодого парня, а такому телу свойственны некоторые такие моменты, когда сложно себя контролировать. Да будет вам, улыбнулась она. Вы не похожи на того, кто пришел бы грабить. А если попытались бы на меня напасть, то тут есть тревожная кнопка, и охрана в любом случае успела бы раньше, чем вы что-то сделали. Какая безалаберность. Впрочем, это не мое дело. Мое дело предупредить, а дальше пусть сама решает, как ей поступить. Вы слишком легкомысленно относитесь к жизни, не стоит так, она у вас одна. Я покачал головой. Я зашел, чтобы предупредить вас. То вчерашнее происшествие, преступники были нацелены на вас. Я устранил их, но кто знает, кто еще позарится на вас. По взгляду девушки понял, что это не первое покушение на нее. Спасибо, улыбнулась она. Вы хороший человек, а всякому хорошему человеку нужна награда. Она продолжала улыбаться, но выглядело это уже как-то чересчур хищно. Намекает на близость, мне такая награда не нужна. Она выглядит шикарно, но меня не интересуют случайные связи. Разве что только те, которые я сам для себя определяю. Прошу прощения, но мне пора, улыбнулся я ей и вышел за дверь, увидев напоследок ее расстроенный. Гриша встретил меня подозрительным взглядом. А я думал, что ты задержишься, хмыкнул он. Чтобы ты под дверью тут подслушивал, обойдешься. Пошли давай уже. Я подошел к лифту и нажал на кнопку вызова. Мы спустились вниз, я отдал номерок, и мы вышли на улицу, где проезжающая мимо машина на большой скорости чуть было не облила Гришу грязной водой из лужи, потому что вчера был дождь. Я вовремя поставил щит и покосился на парня. Он, видимо, почувствовал мой взгляд и посмотрел на меня. «Вот об этом я тебе вчера и говорил, что ты не готов», — произнес я, заказывая такси. «Да понял я уже», — буркнул брат. «Куда мы теперь?» Сначала в местный особняк земских, я отметил координаты таксисту, и мы начали ждать. Парень сразу приободрился. «Ты так сильно не возбуждайся», — решил я охладить его пыл. «Она, скорее всего, уже улетела в свои земли». «Ага», — кивнул Гриша. «Наконец такси подъехало, и мы поехали по нужному адресу. Фамилию девушки мне удалось узнать в интернете, а дальше проблем с вычислением местоположения ее земель не возникло. Мы приехали по адресу, и я попросил таксиста подождать. Это был небольшой двухэтажный особнячок на краю города. Возле ворот стояла охрана. На мой запрос они попросили немного подождать. Мы стояли с Гришей на улице минут пять, и тут неожиданно зазвонил его телефон. Брат сразу выхватил его и нажал на кнопку принятия звонка. «Алло, Тина?» – возбужденно спросил Гриша. «Да, Гриша, это я», – послышался ее уставший голос по громкой связи, которую брат включил заранее. «Ты как? Почему не звонила? Мы же обещали друг другу», – все еще продолжал напирать парень. «Обещали? Интересно, насколько близки они стали за время поездки? Они пару раз выходили в город и в принципе бродили по вагонам вдвоем». «Тише, тише ты», – осадил я его, положив руку на плечо. Он хотел резко сбросить мою руку, но я надавил, и он замер, морщись. «Спокойно», — добавил я. «Она позвонила, это уже хорошо, так что успокойся. Мне понятно возбуждение парня, но с той стороны она может быть не одна, поэтому стоит быть аккуратнее с высказываниями». Гриша вздохнул и тут же попытался взять себя в руки. «Тина, что случилось-то? Почему не позвонила?» — спросил он уже более спокойно, но по нему все еще было заметно, что он явно на взводе. «Спасибо, Сережа», послышалось с той стороны. «У меня все хорошо, Гриша, просто долго обсуждали с отцом дела, вот и не смогла вчера позвонить, а сегодня только недавно проснулась». Голос девушки был какой-то потерянный. «И как, что сказал твой отец?» спросила беспокоенно Гриша. «Он был рад меня видеть», ответила девушка. «Впрочем, совсем не то, что хотел услышать Гриша». «Гриша, я», начала девушка, но вдруг замялась. Обычно после этих слов следует какая-нибудь очень нехорошая фраза. Вот и сейчас Гриша замер, ожидая, что же она скажет. «Не могу», произнесла девушка с тяжелым вздохом. «Только не так, вы же уже знаете, где находится мой род». «Да», ответил Гриша. «Приезжайте в гости, нам нужно будет с тобой серьезно поговорить. Пока», попрощалась девушка и послышались гудки. Брат посмотрел на меня. По его взгляду сложно было понять, о чем он сейчас думает. «Ты все слышал», — произнес я, — «так что нам нужно будет заехать к ней в гости». «Угу», — кивнул он, отвернувшись. «Ее голос и фразы», — протянул он. «Я же правильно все понимаю», — он вновь посмотрел на меня. «Вот угораздило же меня влипнуть в эту любовную историю». Я подошел к Грише и положил руку ему на плечо, слегка сдавливая. «Гриша, ты уже взрослый парень, так какого хрена тут раскисаешь?» — спросил я, пристально смотря ему в глаза. «Что ты сейчас должен делать?» «Я не знаю», — ответил он потерянно. «Сейчас ты должен сделать только одно — взять свою судьбу и судьбу Тины в свои руки. Ты же мужик, так и покажи это ее роду, что кроме тебя никто не достоин девушки. А если они не разглядят твоих талантов», — я задумался, — «тогда мы покажем им, что не стоит ссориться с родом Вяземских. Ну, это при условии, что ты действительно проявишь себя. Если же ты не выложишься на максимум, то уж извини, но я не стану тебе помогать в этом деле». На мои слова брат лишь хмуро кивнул. «Ну, вроде подбодрил, а теперь можно и в путь». Мы сели обратно в такси и поехали в сторону автостанции. Заплатив водителю, который опять косился на мою метку, мы вышли и пошли к автостанции. «Брат», — произнес Гриша, — «а почему ты не купишь перчатки? Тебе нравятся эти косые взгляды?» Я поднял руку и посмотрел на свою метку. «Пусть косится», — ответил я. «Для них это шрам, а для меня — это гордость. Мне не страшны их взгляды. Я всю свою жизнь уважал тех, кто объединялся, чтобы бороться с разными тварями. Такие ордены заслуживают уважения. Думаю, что когда перерасту землю, даже тогда не уберу метку, нравится мне она. Зато мне не нравится, что они косо на тебя смотрят», — буркнул Гриша. «Так и хочется им врезать». Я улыбнулся и потрепал парня по голове, что ему не понравилось, и он отстранился. «Растет мой будущий помощник». Мы купили билеты и вновь сели в ожидании. Так прошло около получаса, и наконец мы двинулись в путь. Путь был не близкий, 6 часов, но за это время ничего не произошло. Когда подъезжали к какому-то поселку, вдруг послышался резкий хлопок, и автобус слегка подкинуло, а затем качнуло. Я огляделся. Кругом было пусто, и опасности я не увидел. Водитель, матерясь, остановил автобус и выбрался из него. Он походил вокруг него, попинал колеса, а потом забрался внутрь и со вздохом произнес: «Уважаемые пассажиры, у нас одно пробитое и одно лопнувшее колесо, к сожалению, поездку придется немного задержать, поэтому вы пока можете остановиться в ближайшем отеле. Все детали по ремонту я сообщу вам позже, так как здесь нет подходящего СТО, а запаску придется подождать. На удивление, никто не роптал, все с пониманием отнеслись к данной ситуации. Мы выбрались наружу, я открыл телефон и нашел местный отель и разлом Еранга. Вкусняшка. Вот только было одно «но», он уже был занят кем-то. Домики вокруг были небольшие, редко двухэтажные, практически всегда обычные деревянные домишки со своим участком. Зато люди все улыбчивые, при виде меня так вообще кланялись. Мы шли по улице и неожиданно увидели белую воронку разлома, из которой иногда высыпалась в наш мир зеленая трава. Воронку охраняли военные и парочка БТР. Увидев разлом, Гриша принялся пристально в него вглядываться. «Даже не думая», — произнес я. «Да я так, просто смотрю», — пожал плечами брат. Мы пришли в местный отель и сняли номер, который оказался на удивление дешевым, всего 3000. Мне в этом месте заняться было нечем, потому что единственное возможное для меня развлечение было занято другими стражами. Поэтому я принялся гонять энергию по телу, стараясь сделать так, чтобы она дольше задерживалась в теле. Уж не знаю, сколько я так просидел, увлекшись процессом, но, когда открыл глаза, Гриши не было рядом. Я взглянул в телефон, где было всего одно сообщение от него. «Прости, брат, но мне нужно становиться сильнее». Я посмотрел в окно, из которого было видно верх воронки разлома. Эх, кто бы знал, скольких сил мне потребовалось, чтобы не закричать в этот момент. «Ну, Гриша». Глава 22. Березки. Я поднялся с кровати. Гриша наверняка направился в разлом. Вот не сидится же ему. Но это надо прекращать. Такими темпами я замучаюсь за ним хвосты подчищать. Если бы не его талант и не тот факт, что он мне нравится, то я бы уже давно отправил его домой. Я думал, что после того, как он встретил девушку, то он станет сдержаннее, но нет, теперь он одержим. Да, я допускал, что так может случиться, но я надеялся, что этого все же не произойдет. Повезло еще, что Тина вроде как нормальная, естественно не без своих тараканов в голове, но эти тараканы мне пока не вредят. Ну, если только чуть-чуть, Гриша с ума сходит. А с Гришей надо будет провести беседу и дать понять, что больше я такое самодурство терпеть не собираюсь. Взяв все необходимые вещи, а именно, сменку, на всякий случай, бутылку воды и немного еды, я закинул рюкзак за спину и отправился к разлому. На подходе к нему увидел, что военные взбудораженно что-то обсуждают. Я приблизился. «Стоять!» — преградил один из них мне путь рукой. «К разлому не подходить. Что же вас, сопляков, так тянет-то туда?» — спросил он с досадой. «Ага, все же он там. СМС-ка была отправлена 2 часа назад. Он не мог далеко уйти. Пацан, ты меня не слышишь?» — вывел меня из раздумий военный. «Иди домой, нечего тебе здесь делать». Я поднял руку с печаткой и меткой вверх, показывая ее бойцу. Стоило ему увидеть их, как он тут же поспешил отдать воинское приветствие. «Простите, не увидел сразу. У нас тут ЧП. Какой-то мальчишка проскочил в разлом. Да еще и группа стражей не выходит из разлома уже 3 дня. По его лицу было видно, что у них сейчас действительно сложная ситуация. Я пошел к воронке разлома. «Эй! Стоять!» — окрикнул меня еще один военный и попытался схватить за плечо, но я легко перехватил его руку и толкнул военного в сторону. «Что же они все вечно в глаза долбятся то? Они метку вообще не видят? Мне что, ходите светить ею как фонариком?» «Стой, Леша!» — подбежал к нему первый военный. «Он страж, пусть делает свое дело». Не теряя больше времени, я вошел в разлом, прикрыв глаза при переходе. С другой стороны оказалась поляна с низенькой травой, солнечный день и лес из березок вокруг. Не хватало только пения птичек и стрекота кузнечиков, для гармонии. Помнится, встречался я с чем-то подобным раньше. Сразу решил провести быстрый эксперимент. Создав копье молний, подошел поближе к деревьям, и ближайшие тут же потянулись к копью, при этом создавая раздражающий шуршащий звук своей листвой. Так я все же не ошибся. Я развеял копье, но деревья, словно голодные твари, теперь уже тянулись ко мне. Энергетические вампиры. Далеко не самые приятные противники, и что самое неприятное в них, я посмотрел на солнце, ночью они наиболее активные. Ночью они скорее всего даже смогут передвигаться, а тянутся ко мне, потому что энергия от развеянного копья ушла обратно в меня. Я отошел подальше, проверяя дистанцию агрессии. К сожалению, мне так и не удалось ее выяснить, потому что я банально мог упереться в деревья с другой стороны. Я оглянулся, пытаясь определить, куда могла пойти моя проблема. Слева лес был реже, и трава была слегка примята. Крайне неприятное место, и я понятия не имею, шел ли Гриша именно этой тропой, потому что по ней могли пройти другие стражи, которые и зарезервировали этот разлом. Я решил не использовать много энергии сразу, лишь немного ускорил себя. Петляя по лабиринту из деревьев, старался не приближаться к ним близко. В один из моментов, когда все же пришлось пробегать возле деревьев, их ветви неожиданно устремились в мою сторону. Я не стал давать отпор, а просто ускорился, уклоняясь от атак. Оказавшись на небольшой полянке, я остановился и оглянулся. Ветви, словно в каком-то припадке, продолжали дергаться и тянуться ко мне. Решил провести еще два быстрых эксперимента. Один раз запустил просто копье молнии в дерево. Еще на самом подлете дерево потянуло к нему свои ветви, но не успело ничего сделать и было продырявлено насквозь. Ветви дерева опали и больше не шевелились. Второй эксперимент провел с темной энергией, добавив ее в копье. Результатом стало то, что копье пробило с десяток деревьев. Темная энергия им явно пришлась не по вкусу, так как к этому копью они свои ветви не тянули. Я достал меч, здесь он будет более полезным, чем копье, и побежал дальше, оглядываясь вокруг. Пару раз встретились участки, где множество деревьев было уничтожено в труху. Дальше на одном дереве я обнаружил чью-то синюю кофту и скелет. Дерево схватило скелет в кофте и плотно обмотало его своими ветвями. Сколько бы я ни носился по этому лесу, но кроме как мелких признаков нахождения здесь людей, ничего так и не обнаружил. Остановившись на очередной поляне, я посмотрел вверх. Скорее всего, я в лабиринте, и все это может быть иллюзией. Создал копье молнии и запустил его в небо. Оно проделало солидный путь, но так и не врезалось ни во что, и в конечном итоге я вновь его развеял. Тут два варианта событий. Либо я прорубаю деревья, либо же надо понять, куда идти, а сделать это можно только посмотрев сверху. Я начал накачивать ноги энергией, и это не прошло незаметно от деревьев. Вся поляна вокруг начала шелестеть листьями и тянуть ко мне своим ветви. Не обращая на них внимания, я воткнул меч в землю, отошел немного назад и, сделав небольшую разбежку, резко прыгнул вверх. Оказавшись в воздухе, быстро оглянулся, оценивая обстановку. Лес был практически везде, только он не полностью был березовый. В одной стороне виднелись елки, в другой еще какие-то деревья, а также по краям виднелись редкие горы. Но больше всего поразил огромный дуб, который был этажей 20 в высоту. Я начал падать вниз и довольно мягко приземлился, несмотря на высоту падения. В воздухе успел заметить, в какой стороне больше всего уничтоженных деревьев и ближайший маршрут в то место. Взяв в руки меч, побежал в нужном направлении. По пути пришлось иногда прорубать себе путь мечом, а так как деревья все же совсем непростые, я добавлял в меч маленькую молнию. Старался не усердствовать, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Это энергетические вампиры, которые запоминают энергию, и если ночью они смогут двигаться, то однозначно пойдут за мной. Делать весь лес своим врагов не очень хорошая идея. Начали попадаться обугленные места с еще свежей сажей, а значит, Гриша здесь был. Ну или в том отряде был кто-то с огненной магией. Как Гриша до этого пробирался по этому месту, загадка. Я выбежал в широкий коридор из деревьев. Если продолжу так блуждать, то потрачу всю энергию. Впереди показался еловый лес, но я резко затормозил, увидев в еще березовом лесу справа проход с обугленными деревьями. Впереди был чистый свежий лес, а вот там обугленные деревья, а значит, брат определенно пошел туда. Пробежав буквально метров 100, я наткнулся на яму, внизу которой была дыра и проход ниже. Спрыгнув в яму, я побежал вниз по туннелю, в который едва ли поместились бы два человека. Хорошо хоть освещение было от корней деревьев, которые впитали, судя по всему, немало энергии за все время. Через какое-то расстояние маленький туннель кончился, и я увидел большой туннель, высотой этажа 3 дома, с неестественным образованием стен. Складывалось ощущение, что их копали мощными лапами с когтями. Путь разветвлялся, и я решил побежать направо, а через какое-то время услышал впереди очень громкий писк. Я повернул за угол и увидел вдали, благо на зрение я не жалуюсь, как у стены лежит какая-то группа людей из 5 человек, а перед ними стоит Гриша, защищая их от 3 огромных черных кротов, примерно в 3 раза превышающих размер человека. Я распределил всю оставшуюся энергию по телу и резко рванул вперед, так как брату явно было не сладко. Благодаря большой скорости и тому, что замедлил для себя восприятие времени, ворвавшись в большую пещеру, я смог разглядеть всю картину целиком. Гриша стоял перед людьми, защищая их. Вокруг него висело 6 огненных копий, а сам он держал руки над головой, удерживая созданный огненный шар. Из его рта и глаз текла кровь, да и вся одежда местами была порвана. На данный момент на Гришу наседало 3 монстров. У стены валялось еще 4 тварей, проткнутые копьями, а также вокруг были разбросаны более мелкие тушки. Я решил не церемониться и сразу же создал копье молнии с темной энергией, так как в меч темную энергию не поместишь, потому что он просто рассыпется. Каждой твари хватило по 1 удару. Я остановился и тут же почувствовал боль во всем теле. Все, я на нуле, выжал себя досуха. Позади меня упало 3 твари с развороченными мордами. Оказывается, Гриша что-то кричал, но увидев меня, он замолчал. В его глазах читалось безумие. Он нервно оглядывался вокруг, ища врагов. «Тише, тише», — поднял я руку, успокаивая его. «Все хорошо, это я, брат», — тихо прошептал он. Копья развеялись, как и огненный шар. Его глаза начали закрываться, ноги подкосились, и он упал на пол. Похоже, что не я один выжил себя до предела. Хорошо, хоть твари не осталось. Я оглянулся, подыскивая убежище. Увидев неподалеку маленькую выбоину в стене, подошел к ней. Внутри оказалось достаточно пространства, поэтому я перетащил туда сперва Гришу, а затем и стражей. Среди них было 2 девушки и 3 парня. Покопавшись в рюкзаке, нашел в нем артефакт. Энергия успела немного восстановиться, так что я смог влить ее в артефакт и представить стену, которая закрывала бы проход. Артефакт моргнул, а через секунду образовалась стена. Правда, с этим есть небольшая проблема, потому что не было видно, что творится снаружи. Я сел в позу для медитации, поглощая энергию разлома. Корни деревьев успели впитать много энергии, поэтому мое восстановление завершилось довольно быстро.